Глава 28. О человеке, исцелившемся по молитвам святого Сергия. Одного человека, жившего в окрестностях обители святого, поразила тяжкая болезнь, так что в продолжении 20 дней он не мог ни есть, ни спать. Родные этого человека печалились о нем, видя, как тяжко он страдает, и в сердца их пришел благой помысел. Бог творит множество чудес через своего угодника, святого Сергия. Может быть, он и над нами смилостивится. Посовещавшись, они отнесли больного к святому и, положив его у ног Сергия, просили блаженного помолиться о страдальце. Взяв святую воду и помолившись, преподобный Сергий окропил ею больного, и тот почувствовал, что его болезнь отступила. Вскоре он погрузился в продолжительный сон, восполнявший его бессонницу в болезни. И с того времени он выздоровел и начал принимать пищу. Через некоторое время этот человек вернулся домой, радуясь и всем сердцем благодаря Бога, творящего дивные и неизреченные чудеса через своего угодника.